Глава 16. Судя по тому, с каким уважением и страхом смотрел продавец нам вслед, плащ Чен отобрал у него из дальней заначки. Многие торговцы откладывали вещи получше и повыше качеством для личного пользования или же на продажу постоянным клиентам. Впрочем, мне было все равно, если честно. Мы за него заплатили, это главное. И теперь я не буду мерзнуть. В свертке демон нес еще 3 платья, 2 домашних халата, муфту в том же стиле, что и плащ, и 2 куйтуна из тонкой шерсти с начесом. Весна приближалась, но в любой момент могли ударить заморозки, да и в дороге много чего может произойти. Если придется спать под открытым небом, мне не хотелось бы отморозить что-нибудь нужное. «Давай еще сюда зайдем», — на лице Чена заиграла хитрая усмешка. Я подняла глаза на нарочито скромную вывеску и густо покраснела. «Может, потом?» Не слишком уверенно возразила. Спорить с мужчинами я не приучена, но демон умудрялся пробудить во мне самые неожиданные черты характера. Как сейчас, стеснение и дерзость одновременно. «Потом тоже», — хмыкнул господин Джай и первым переступил порог. Вокруг него угодливо засуетились служанки. Плащ он снял, в кресло сел, отчаянно отказался и взмахнул рукой. «Прошу уделить все внимание моей спутнице. Ей нужно что-то на первое время, самое необходимое». Выскочившая к высокому гостю старшая мастерица склонилась в поясном поклоне, сначала перед господином Джаем, а потом и передо мной. Я ощутила неловкость. Обычно именно мне приходилось приветствовать подобным образом гостей, и оказаться с противоположной стороны радушия было непривычно. Но застесняться мне не позволили. Помещение перегородила ширма, поставленная хитрым образом, так, чтобы от входа меня видно не было, зато Чен любовался мною во всей красе. К счастью, раздеваться не пришлось. Шелк с вышивкой и без, заморские кружева и батист прикладывали ко мне прямо так, поверх халата. Но краснела я все равно, ведь стоило представить эти полупрозрачные тряпочки на своем теле, да еще в компании господина Джая, как щекам становилось горячо. И низу живота тоже. Демон, зная себе, кивал. На первое время? Да он целую гору скупил. Вышел объемный узел, который Чен, не чувствуя веса, подхватил и увлек меня на улицу. «Вот теперь можем ехать», — хмыкнул Чен, любуясь моим пылающим лицом. «Следующая остановка будет в доме моего дальнего родственника. Тебе нужно выглядеть достойно. Считай это предварительным знакомством с семьей». Теперь до меня дошло, почему мужчина заморочился спешной пробежкой по лавкам. Не хотел показывать меня знакомым в убогой старой одежде. «Мне-то все равно, как ты выглядишь. Главное, чтобы не заболела», — продолжал тем временем Джай. «Но люди, как и демоны, судят по внешнему виду. Моя будущая супруга должна чувствовать себя уверенно даже во дворце». Я немного нервно сглотнула. Кажется, он не шутил. Неужели внебрачная дочь, презираемое дитя, окажется в один прекрасный день недалеко от самого императора-дракона? А то и увидит его краем глаза. В подобные перемены не верилось, хотя очень хотелось. Телега нас ждала у самых ворот таверны. Мальчишка удерживал отдохнувших коней под уздцы. Похоже, таково было распоряжение господина Джая. Выехать сразу же, как мы вернемся на постоялый двор, чтобы не терять времени даром. Уже привычно я забралась на похрустывающие мешки, устроилась в меховом гнездышке и укрылась шкурами. Дорога предстояла долгая. Мерное поскрипывание колес убаюкивало. Несмотря на то, что я проспала как убитая всю ночь, то и дело дремота брала верх. «Отдыхай, это твой дар», — донесся глухо, как из бочки, голос демона. «Тебе нужно набираться сил. Дыши, пташка». Я вдохнула чистый морозный воздух, в котором еще витали ароматы свежей выпечки и жарящегося мяса. Мы удалялись от города, но ветер, дувший в спину, приносил отголоски человеческого жилья. Вскоре и они испарились. Остались лишь хвойные нотки вечных сосен, свежий яркий травяной дух и пряная кисловатая сладость свежевспаханной земли. Селяне готовились к весне вовсю. Я постепенно начинала ощущать свою силу. Она тлела в середине груди, робкая и несмело, все еще опасаясь металла в ушах. Но просить господина Джая снять серьги я не собиралась. До сих пор демон делал все для моего блага, не давая повода для недоверия, значит, пока что так надо. До обеда я дремала. Чен сунул мне прямо в убежище сверток с пирожками, и я жевала их по одному, каждый раз попадая на разную начинку. Получила и своеобразная игра «Угадай по запаху, что внутри». Тревогу, закравшуюся в душу, я поначалу отогнала. Что может пойти не так? Конечно, телега с товаром может привлечь внимание разбойников. Но кто в здравом уме решится сунуться к демону? Оказывается, нашлись ненормальные. Громкий окрик с обочины вырвал меня из полусна. Одновременно с этим заржали лошади, резко останавливаясь. Что-то ударило в бочину, сминая мешки и вспарывая плотную ткань. «Лежи, не высовывайся», — коротко скомандовал господин Джай и спрыгнул на землю. Звук его шагов я не спутаю ни с каким другим. Но кроме него на дороге было еще несколько человек. Тяжелых, мощных и уверенных в себе. Понятия не имею, откуда все это знала. По запаху? Быть такого не может. И тем не менее, картинка перед глазами рисовалась как наяву. Скрежет металла о металл. Чен принимает первый удар на неизвестно откуда появившийся меч. Свист, блок, отбитая стрела падает на землю. Лучник засел где-то в чащобе, но демону не нужно его видеть. Он отправляет в полет крошечные округлые лезвия. Кажется, они называются сюрикены. Всего два, и несостоявшийся убийца с хрипом валится с развилки дерева. Еще трое наседают, не позволяя передохнуть. Работают слаженно, не мешают друг другу. Я не сильна в военных искусствах, разве что изредка видела тренировки братьев. Семейство Кин даже в полном составе не продержалось бы против этих бойцов и 10 ударов сердца. А Чен отбивался, и вполне успешно. Еще и ранить одного умудрился. После чего пропустил удар сам и отступил на шаг. Дальше некуда. За спиной демона – телега, а в ней – я. Зубы господина Джая отчетливо скрипнули. Во все стороны прянула убийственная аура. Меня и то скрутило. А ведь направлена она была не на меня, а на врагов. Теперь пришла очередь нападающих отступать. Они старались, очень старались, но Чен оказался сильнее. Им не повезло. Наступившая тишина напугала меня сильнее, чем оглушительный звон клинков. Демон дышал хрипло, прерывисто. Неужели его так сильно ранили? Забыв о предостережении, я откинула шкуры и выглянула. Господин Джай стоял спиной ко мне. Неустойчиво стоял. Зато его противники лежали. Стараясь не вляпаться в грязь и лужи крови, я выбралась из телеги, мельком отметив, что несколько мешков таки порвались, и драгоценный чай сейчас сыплется прямо в мерзкую жижу. Но травы меня не заботили. А вот бледность, заливающая лицо демона, еще как. «Что с тобой? Тебя ранили? Где?» Забросала я его вопросами, приближаясь. Мужчина развернулся в мою сторону и чуть не упал. «Царапина, ерунда», – пробормотал он, зажимая бок. Немедля более ни мгновения я подтолкнула его к телеге. «Нужно убраться подальше от места происшествия. Вдруг здесь еще где-то лучники скрываются?» Идею позвать на помощь я тут же отогнала. Местность относительно ровная, дорогу видно в обе стороны далеко. Насколько хватало глаз – никого. Ни повозки, ни всадника. Зато в лесу вполне могут прятаться темные личности. На мешки Чена пришлось заталкивать силой. Он пытался взгромоздиться на козлы. Я же понимала, что оттуда потом его переместить будет в разы тяжелее. Впрочем, рана мешала демону сопротивляться на полную мощь. Потому я победила быстро и сама ухватилась за вожжи. Вот только незадача. Как управлять лошадьми? Я их издалека видела, да на конюшне морковкой угощала иногда. А так, чтобы самой, тем более в упряжи. Но... Полувопросительно протянула я и пошевелила поводья. Обе коняги обернулись, смерили меня оценивающими взглядами и, могу поклясться, переглянулись, но с места тронулись. Надеюсь, жилище родственника недалеко? И развилок впереди нет, а то куда сворачивать-то я не знаю. Мы отъехали на приличное расстояние, трупы незнакомцев окончательно скрылись из виду за поворотами. Мне не пришло в голову их оттащить в сторону с дороги. Может, надо было обыскать? Наверное. Это я уже потом сообразила. Но поздно. Не возвращаться же. Все мои мысли были заняты неподвижно лежащим за спиной мужчиной. Иногда мне казалось, что он перестал дышать, и я в панике оборачивалась, перегибалась через борт, чтобы пощупать пульс на шее. Сердце билось, но неровно и слабо. С каждым разом все слабее. Тракт снова вильнул, и я решилась. Потянула за правый повод, сворачивая к ближайшим кустам. Укрытие так себе, но не устраивать же лазарет посреди дороги. А я именно это и собиралась сделать. Обработать злосчастную рану. Что за ерунда? Здоровье у демонов отличное, куда лучше человеческого. Он давно должен был залечить царапину. Чен к тому моменту потерял сознание и не мешал мне стягивать доспех. Обнажив его грудь, я нервно сглотнула. Царапина вроде бы действительно неглубокая, успела набухнуть и воспалиться. Похоже, туда попал яд. Наемники часто смазывали клинки для пущей эффективности. Мне тоже были известны рецепты некоторых, наиболее распространенных отрав. Другой вопрос. Составлять никогда не приходилось. Но ради Чена я бы на это пошла, поняла со всей очевидностью. Не представляю, что делать, если он... если с ним... Соберись, дура! От тебя сейчас его жизнь зависит! Рявкнула я на себя мысленно и полезла в котомку за лекарствами. Один флакончик, другой. Я тревожно вслушивалась в затихающее дыхание. Лучше господину Джао не становилось. Не довезу, отчетливо поняла я.